Крейсер «Петр Великий». Некоторые сущности не следует познавать полностью. Тем не менее, продолжая пользоваться ими в некоторой степени привычно и бездумно. Конечно, слушали-слушали радио англопротивника. Во многом бритты общались на УКВ, но что-то долетало. Нередко открытым текстом, но даже на кодированном «буль-буль-буль» по интенсивности можно было оценить и просчитать состояние дел на британской эскадре. Явная экспрессия в эфире во время атаки была вполне закономерна. Дальнейшие волнения и радиоговорливость могли быть и следствием удачного отражения удара. Но судя по поднявшемуся кипишу после расчетного выхода ракеты на цель, сразу стало понятно – в кого-то прилетело. И не в кого-то, а куда надо. Потому что вскоре пришло сообщение от Сан-Луис. Конечно, через аргентинский ретранслятор. На Пьедро Буэна ликовали. Отстрелявшись, крейсер заложил разворот на 12 узлах, излишне круто на взгляд старпома, и взял обратный курс, мощно набирая приемлемые 26. На фоне скачущего на волнах эсминца Скопин, известный своими острыми шутками и не менее злым языком, обозвал это величавым бегством. Дали врагу по яйцам из-под тишка и гордо бежать. Шли в таком же режиме, путанное зигзагирование. Только теперь крейсер не прятался за радарами и газ эсминца, ведя свое прослушивание. Произошла 8-часовая смена вахты. Скопин уже торчал на мостике, принимая команды Терентьева с ГКП, неторопливо меряя шагами весь полуовал рубки, поглядывая на выносные индикаторы гидро- и радиоконтроля, бросая короткие реплики рулевому, периодически возвращаясь к разговору с только что заступившим на вахту офицером. Пуск прошел штатно. Все, что должно было, отделилось. Все, что надо, раскрылось и полетело. Меня командир немедленно послал наверх, дабы лично осмотрел и проконтролировал. Ну, ничего там не сорвало, не помяло после стартовика. Скотине-то дури немерено. Помнишь, как при учебно-боевых крышку загрузочного люка форта перекосило? Кувалдой выправляли. Ну и подзадержались на полубаке, пока все осмотрели. Благо, всю наледь сдуло, поплавило выхлопом. Топалось вполне комфортно. Потом мне Луценко. Смотрите, тачка-аптаранга, на эсминце. Гляжу, а тезка-то наш ротьером чистит. Вива Виктория и все такое. Тезка? Да эсминец Пьедро Буэна. Не врубаешься? Пьедро тот же Петр, только на испанском. А, точно. Ну так дальше. О, думаю, пора на ГКП поздравить наших прикомандированных аргентинцев. Ну и, видимо, принять поздравления от них. «Ага», – ухмыльнулся вахтенный. «Принять на радостях, как там его, фернету». «А товарищи мучачес были, видимо, и не против, наверняка полагая, что у русских все происходит через стакан». «Дык, стереотипы у них. Водка, балалайка, матрешки, черная икра, чапельники». «Чего?» «Проехали. Темнота ты». Скопин, видимо, вспомнил эпизод из фильма «День выборов». Отмахнулся Скопин, продолжив. «Я как на ГКП пришел, моряк, как его, капитан Де Навио, с трубкой в руке вытянулся перед своим далеким и невидимым начальством, докладывал. Да с таким важным видом, словно лично метнул ракету в противника. Однако, отболтавшись от вышестоящих, весь растянулся лицом в улыбке». Видимо, ему сладкого отсыпали в виде званий и побрякушек. Затараторил на своем, в переводе поздравления от самого Гальтьери и лично от него с непременным желанием отметить победу. И знаешь так, с красноречивым жестом, щелкнув пальцем по шее. Ха, уже нахватался наших словечек. Но Терентьев сразу зарубил все вольные позывы. И правильно, нехрен расслабляться. Британскую атомную ПЛ аргентинцы-то так и не обнаружили. Да и наш доблестный личный состав чудить начал. Дрестуны? А что там, собственно, произошло? А, знаешь уже. Скопин отмахнулся. «Да эти-то просто долбодятлы. Стащили при разгрузке несколько ящиков с аргентинскими фруктами. Там же накладных приходных не было, никакого контроля. Заныкали их и давились втихаря, пока не покрылись сыпью, да не обдристались, идиоты. Я за Биркина спрашиваю, у тебя что, голодное детство было? Апельсинов не доедал? Представь, этот умник мне, дескать, генетическая память, страх перед цингой. У него, оказывается, дед, прадед и глубже там, как заверяет, на флоте служили». Так вот, чего этого ботана на флот потянуло. Ну, видимо. Но я вообще-то про других персонажей, до которых только сейчас дошло, что мы и они, в частности, попали. И обратного пути, видимо, нет. Позднее у них, видите ли, зажигание. Так ты не в курсе? Скопин увидел, что собеседник морщит лоб в непонимании. Я глаза продрал и сразу на вахту. Ну так Пономарев, начмет наш. Тот изначально удивлялся, что ни у кого нервного срыва или истерики не случилось после переноса. Вот и дождался себе психопациентов. Они, видишь ли, просто не дозрели. Море и море, поход как поход. Даже когда ЗРК шмаляли, на учение было похоже. А тут главным калибром вдарили. Общекорабельно верещала ракетная атака. Вот и сорвались. В общем, кисловатые рожи у некоторых в экипаже. Пару-тройку Пономарев в лазарет на успокоительное. Два дурня из дивизиона движения шилом набрались. Шило – этиловый спирт, выдаваемый для технических нужд. Употребляется как в разбавленном виде, так и в чистом. Зная их, просто так не стали бы до такого состояния. Значит, зацепило их. У одного, по-моему, дети там остались, а второй – пес его знает. Может, тоже отцовские инстинкты, либо за компанию нюни распустил. Можно подумать, у них одних там кто-то остался. Ну, и самый радикал у нас оказался новенький программист РТСник. Который из двоих? Лёха? Ага. У этого другой фрейд в голове. Бабы. Жена, две любовницы и еще одна женщина в Ростове-на-Дону. «Где? В Ростове-на-Дону?» – вытаращился Вахтиной. «Шутка. Ильф и Петров. Три у него их». «Блин, и как он с ними управляется?» «Инструкция по применению женщины пишется посредством долгих и упорных практических исследований, зачастую методом проб и ошибок. Фактически, методом тыка». «Ага, и тыкать ее тыкалкой чертовски и обоюдно приятно». «Ну, как-то так». Скопин и не думал ухмыляться. «Я ему...» «Забудь, они уже там, а ты тут. А те, которые они, тут. Одна еще мутной каплей на конце болтается, а другие в коляске с соской, только учатся». «Умеешь ты успокоить», — фыркнул Вахтиный. «Нам сейчас надо, без головняка и приключений, отойти на старую позицию и ждать». Однако без происшествий не обошлось. Шли все те же назначенные 26 узлов. Могли бы догнать и до 30, но эсминец при таком волнении больше выдать не мог. И хоть небо и океан уже щупали своими средствами, даже намереваясь выпустить вертолет, Пьедро Буэна решили не оставлять. Температура воздуха колебалась в районе минус 5-7 градусов, пронизывающим ветром надувая на железо корабля мгновенно намерзающую влажность. Гидравлика легко схрумкала корку льда, открывая створки вертолетного ангара. Но обслуживающая команда, пока катила машину на взлетную площадку, успела набить пару шишек, подскользнувшись. Камов ушел слушать глубину, а боцман, видимо, по-своему решил бороться с хандрой среди экипажа. Раскрасневшаяся ряха боцмана на вид алкоголика-любителя. На самом деле обветренное бывалостью северных морей лицо. А гоняя матросиков, физиономия старшего мичмана вообще приобретала озверело-решительный окрас. Боцман – это отдельная песня. Маты и фигур речи с совершенно невообразимыми оборотами. «Что ты тут по стойке вольно мнешься, как Венера Милосская?» И далее, на матросское, обидно оторопелое. «Почему как Венера?» «Да потому что такой же безрукий. Тебе что сказали сделать?» И не слушай ответа. «А ты?» и так далее, и в том же духе. Боцман знал главное правило работы с личным составом – не давать расслабляться. Как в детстве зубной врач. Начнет сюсюкаться, хныканье перерастут в истерику. А прикинет, крахмально-белой строгостью, сидит паенькой, терпит. Чтобы у парней не оставалось времени на всякую психологическую фигню, озадачил их в лучших традициях советских тягот и лишений воинской службы. Свободных от вахты выгнал наверх, приказав сколоть лед с палубы, чтобы швартовая команда могла спокойно работать. Очистить от наледи подвижные узлы, проверить чехлы на артиллерийских и зенитных установках, ну и прочее. На корме, где во время разгрузки аргентинского транспорта примяли леерное ограждение, верхняя перекладина держалась на честном слове. Один из матросов, видимо утомившись, прислонился спиной к лееру. На зигзагировании крейсер порой ставил борт на волну и ощутимо кренился. При очередной координате у матроса ноги, оскальзываясь, ушли вперед, пятой точкой брякая его на злополучную перекладину, которая тут же сорвалась с крепления. Бедолага опрокинулся на спину, нелепо мелькнув нижними конечностями, свалился за борт. Заметили сразу. Соглашенным «человек за бортом» забегали. Кто-то рванул на ГКП, кто-то более умный к телефону внутренней связи. Бардак. Пока бегали, корабль прошел метров 400-500. Но стоп-машины отработать не успели. Естественно, свесились бошками за леера и неожиданно увидели лишенца не в воде, а под бортом. Как он только умудрился ухватиться за свисающий, нештатный, непорядок. Конец. Да так удачно, что, видимо, соскользнув по канату, уперся ногами в скобы для крепления забортного трапа. Пока суть до дела, парень передрейфил окончательно, прилипнув к холодному серому борту такого вдруг желанного родного корабля. Слыша под ногами клокочущий, назревающий кильватер, с тоскливой паникой наблюдая орущие пасти товарищей сверху. Сам каскадер поневоле на голосовую связь не выходил, видимо, получив команду от инстинкта самосохранения стиснуть все, что можно, цепившись мертвой хваткой в канат, сжав скулы и остальные предательские сфинктеры. Канат, за который случилось схватиться потерпевшему, был весьма дубовым, обледенелым и крайне неудобным в плане ухватистости. Вниз свесили более гибкий вариант, но парень совершенно не реагировал, явно не собираясь расставаться со своей промерзшей пуповиной. Пришлось изгаляться под мат и непосредственное руководство боцмана. Задеревеневшего на морозе матроса смогли подтянуть к срезу, и уже потом багром за бушлат вытащили на палубу. «Санчасть его!» Боцман уж осип от своего ора и мата. «Эй, парень, отпускай, слышишь?» Тот вроде слышит, глазами лупает, но даже зубами не стучит после получаса на холодном ветру. И не отпускает. Попробовали помочь? Хрен. Нашелся кто-то с соображалкой. Быстро метнулся за ножницами по металлу, откромсав края. Так, с куском каната в руках, матроса и отправили в медицинский бокс. Надо сказать, что пальцы у несчастного разжались и отпустили обрезки только через час, после смачивания кистей медицинским спиртом. Да и в глотку, видимо, ему перепало малой порции. Терентьев аврал прокомментировал коротким «раздолбай», велел наплевать на обледенение и оставить все как есть. В последующих событиях такая вроде незначительность, как лед на палубе, оказалась неприятной помехой в реализации одного дерзкого плана, который и был в итоге провален. Но об этом позже.